Глава 25. Таков был мой план. Перед тем, как я повторно просмотрел передачу «Внимание, розыск», я обнаружил белую кроссовку. Потом я действовал по наитию. Я подумал, что, может, найду еще какой-нибудь материал. А что, если вырезанные кадры по ошибке или нет отыщутся на каком-нибудь другом сайте? Я зашел на YouTube. Шанс был невелик, но попробовать стоило, рассуждал я. Я напечатал название банка, которому принадлежал банкомат, а за ними слова «dead» и «homeless» — «смерть» и «бездомная». Появилось 34 ссылки. Я пробежался по заставкам. Первый кадр почти везде был одним и тем же — хохочущие лица двух юнцов в шапочках. Отличались только название и краткий сопроводительный текст. От незатейливого «Dutch Boys» название банка «Murder» — «Голландские парни убивают» — до напыщенного «Don't try this at home» — «Firebomb kills homeless woman». Не пытайтесь повторить «Дома» — «Огненная бомба убивает бездомная». Все фильмы пользовались безумной популярностью, посещения исчислялись тысячами. Я кликнул на один из роликов, представляющий собой ускоренный монтаж, полет настольной лампы, мусорных мешков и канистры. Потом просмотрел еще парочку. В фильме название города «Hottest New Tourist Attraction — Put Your Money on Fire» «Самый горячий аттракцион — поджарь свои денежки» слышался закадровый смех. Всякий раз, когда в бездомную женщину летел очередной предмет, раздавался взрыв хохота. Во время финальной вспышки хохот превращался в истерику, сопровождающуюся бурными овациями. Большинство видео заканчивались этой вспышкой и беглецами. Теперь уже не припомню, почему я кликнул на следующий ролик. Казалось, он ничем не отличался от предыдущих 33. Первый кадр был примерно таким же, двое смеющихся юнцов в шапочках, только здесь они поднимали стул для броска. Возможно, меня привлекло название «Люди в черном 3», не столь развеселое по сравнению с другими. К тому же первое и, как впоследствии оказалось, единственное название, которое указывало не на происшествие, а, пусть и косвенно, на его участников. «Люди в черном 3» начинались с брошенного стула, за которым летели мусорные мешки, лампа и канистра. Но отличие от предыдущих фильмов было налицо. Каждый раз, когда молодые люди или один из них довольно четко появлялись в кадре, ролик замедлялся. В этот момент звучала зловещая музыка, словно бы гудок, или скорее низкий протяжный звук, как в фильмах о кораблекрушениях и затонувших подводных лодках. В итоге внимание зрителей целиком приковывалось к фигурантам происшествия, Мишелу и Рику, а не к их действиям. Кто эти молодые люди? Именно этот вопрос, казалось, был лейтмотивом фильма. Их поступки нам уже известны, но вот кто они сами? Неожиданная развязка ожидала меня в самом конце. После вспышки света и захлопывающейся двери изображение чернело. Я уже собирался перейти к следующему видеоролику, однако заметил, что, согласно таймеру на экране, «Люди в черном 3» длятся 2 минуты 58 секунд, а прошло только 2 минуты 38 секунд. Как бы проходил наш ужин в ресторане, если бы в тот момент я и в самом деле закрыл окно с этим видео? Ответ — в неведении. Ну, то есть в относительном неведении. Несколько дней, от силы недель или месяцев, я бы продолжал жить грезами о счастливых семьях. Мне стоило лишь на один вечер поместить свою семью рядом с семьей моего брата, увидеть, как Бабетта старается скрыть слезы за темными очками и как безрадостно Серж проглатывает свой бифштекс, чтобы потом вернуться домой в обнимку с моей женой, ощущая себя счастливой супружеской парой. Однако черное на экране сменилось серым, снова появилась стеклянная дверь, но теперь ее снимали снаружи, Качество изображения резко ухудшилось. Записывала явно камера мобильного телефона. Белая кроссовка. Они вернулись. Они вернулись, чтобы запечатлеть то, что учинили. «Черт, ну и дерьмо!» — сказал голос за кадром. «Рик». «Вот, блин!» — вторил ему другой голос. «Мишел». Камера была направлена в нижний конец спального мешка, окутанного сизым дымом, и мучительно медленно двигалась вдоль мешка вверх. «Пошли отсюда, Рик!» «Но хоть уже не так воняет, Мишел». «Мишел, пошли! Давай встань рядом, скажи, Джакас, хоть это сделаем. Я пошел». «Нет, слюнтяй, ты останешься». У головной части спального мешка камера замерла. Изображение снова окрасилось в черный цвет. На экране красным шрифтом появился следующий текст. «Люди в черном 3. Продолжение. Скоро на экране». Несколько дней я ждал. Мишела часто не было дома. Свой мобильный он всегда брал с собой. Лишь сегодня, перед выходом в ресторан, мне выпала возможность добраться до его мобильника. Пока он в саду заклеивал велосипедную камеру, я поднялся в его комнату. Честно говоря, я был убежден, что он стер видео. Я питал смутную надежду, что не увижу ничего нового сверх того, что уже видел в интернете. Но я ошибался. Всего несколько часов назад я посмотрел продолжение.